скажешь, больше нет тебя. Взглядом ты осмотришь клетку, где в объятиях пустоты. Мы теперь марионетки на задворках у судьбы. Будет ночь, а ночь просветит, ты, я как две звезды. Не успеет сверкнуть на небе, тихо падают они. Будет день гореть в закате, мы как птицы у реки. Подломились наши крылья в пене вечной суеты. По стеклу стекают капли, лишь они сейчас чисты. Ты задернешь нервно шторы, мы в объятиях темноты. Все теперь не в нашей власти, мы лишь пленники реки. Что уносит нас с тобою, всем надеждам вопреки. Будет ваш дату просветит, ты, я как две звезды. Не успеет сверкнуть на небе, тихо падают они. Будет день гореть в закате, мы как птицы у реки. Подломились наши крылья в пене вечной суеты. Будет дождь, а ночь просветит, ты, я как две звезды. Не успеет сверкнуть на небе, тихо падают они. Будет день гореть в закате, мы как птицы у реки. Подломились наши крылья в пене вечной суеты. We'll be right back.